том же году он написал первую картину, положившую начало целой серии полотен последнего периода, которые принесли ему не просто признание, всемирную славу. И хотя он упорно отвергал всяческие попытки мистического истолкования его работ, у старика оставалось еще достаточно от былых левых взглядов, чтобы можно было заподозрить его в религиозных устремлениях. Огромные, великие, в буквальном и переносном смысле полотна, где доминировали зеленые и синие тона, одно за другим рождались в его новой студии и создавал их такой Генри Бресли, о существовании которого мир до сих пор и помыслить не мог. В каком-то смысле можно считать, что ему позже, чем многим другим художникам равного мастерства и опыта, открылось, кто он есть на самом деле. Нельзя сказать, что он превратился в затворника, но профессиональным enfant terrible он быть перестал. Сам он как-то назвал свои картины «грезами». В них, несомненно, сохранилось что-то от его сюрреализма 20-х годов, любовь к анахронистическим сопоставлениям несопоставимых образов. В другой раз он сказал, что создает гобелены, и в самом деле небольшая фабрика в Обессоне выполняла работы по его эскизам. Было ощущение, что, как выразился один критик, рецензируя ретроспективу в галерее Тейт, здесь имеет место немыслимый союз между Сэмюэлом Палмером и Шагалом. Эклектизм, впитанный художником и совершенно им преобразованный, нечто, всегда заметное в его творчестве, но что до Катмине еще не слилось воедино. В его полотнах было что-то от Нолана, хотя сюжеты просматривались гораздо менее четко, были более загадочны, устремлены к первоначалу. Кельтские мотивы все чаще повторяли знатоки, говоря о его картинах. Лесные чащи, загадочные фигуры, несопоставимые образы. Бресли и сам отчасти подтверждал эти предположения. Когда кто-то отважился и довольно успешно расспросить его об истоках, он ответил охотно, хоть, может, и не совсем честно: «Пизанелло и Диас де ля Пенья». Нечего и говорить, что кивок в сторону Диаса и барбизонцев отдавал сарказмом в собственный адрес. Но в ответ на расспросы о Пизанелло он назвал полотно в Лондонской национальной галерее «Видение святого Евстафия» и признался, что картина эта преследует его всю жизнь. Если его признание на первый взгляд и показалось слишком мало что объясняющим, впоследствии стали утверждать, что Пизанелло и его учителя, мастера первой половины XIV века, испытывали влияние артуровского цикла. Именно эта сторона творчества старого художника и привела молодого Дэвида Уильямса, родившегося в тот самый 1942 год, когда Бресли впервые обрел признание в Англии, в усадьбу Котмине в сентябре 1973 года. Раньше, до ретроспективы в галерее Тейт, особого интереса к Бресли он не испытывал. Но на выставке его поразили некоторые совпадения с течением или стилем в искусстве, которое можно назвать мировой готикой и которое всегда интересовало его как ученого. Спустя 2 года он опубликовал статью об увиденных им параллелях, послал экземпляр статьи в подарок художнику, но ответа не последовало. Прошел год. Дэвид уже и думать забыл об этом и почти перестал интересоваться творчеством старика, как вдруг, словно гром с ясного неба, пришло предложение от издательства написать биографическое и искусствоведческое предисловие к книге «Искусство Генри Бресли». В приложенной к официальному письму записке сообщалось, что предложение делается с одобрения художника.